серый. Лёшка!» Он вдруг получил по физиономии, открыл глаза и увидел Ларису. «Слава богу, живой!» «А что?» «Ну что ты делаешь, дурак?» Девушка всхлипнула и села рядом. «Ушел, сволочь! Хоть слово бы сказал! Я тебя ждала-ждала, звоню, телефон не отвечает. Глянула, вещей нет. Значит, к себе подался. Звоню сюда, тишина, и ключей у меня нету». «А как ты?» Дверь была не заперта. Лариса вцепилась в его руку. «Лёш, я вхожу, а ты сидишь такой, лицо спокойное-спокойное, улыбаешься, даже не отвечаешь. Лёшка!» «Да ничего же со мной не случилось!» — выговорил он, обнимая девушку. «Задремал, подумаешь? Перестань! Ну, не плачь же, Ларис, не плачь!» «А ты не уходи!» — всхлипнула она, уткнувшись в его плечо. «Ну, зачем ты так, а? Ты же недавно точно так же отрубился!» «Я не нарочно, честно», — сказал Алексей. «К врачу схожу. Чего ты испугалась-то?» «Ты же дурной!» — улыбнулась Лариса, подняв голову. «Поди, знай, что тебе в голову стукнет. Пойдем домой, а, серый? Ну, пожалуйста. Ну?» «Но это же твой дом, не мой», — негромко произнес он. «Своего у меня, считай, нет». «Лёш, идем», — сказал он, неожиданно легко поднявшись на ноги. «Извини, я не хотел тебя пугать. Просто нервы ни к черту, я и взбеленился, не пойми с чего». «Серый». Лариса обняла его за пояс и посмотрела в лицо, запрокинув голову. «Я знаю, что приставучая до ужаса, натура такая. Ну, так ты б сказал, чтоб я отстала, а ты вдруг взял и ушел. Знаешь, как я напугалась?» Она была у него в руках, маленькая, тонкая, и волосы пушистые и мягкие под его грубыми ладонями, и шея такая нежная. «Лёшка, отпусти», — потребовала она. — «Отпусти». — «Я?» Он разжал руки. «Больно сделал? Я не нарочно, правда?» — «Нет. Лёш, ничего ты мне не сделал». Лариса поцеловала его. — «Но я не могу здесь. Не спрашивай, почему. Не могу, и все тут. Пойдем обратно. Только шевелись живее, а то я тебя на лестнице изнасилую». «Ничего себе девушки пошли!» — вслух подумал Алексей, натягивая куртку и выходя за нею следом. Вместо ответа Лариса впихнула его в лифт, нажала кнопку первого этажа и тут же на стоп. «Я всегда мечтала сделать это в лифте», — зловеще произнесла она.